«Встать! Суд идет!» В зал вошел судья. На скамье подсудимых сидела женщина и, ни на кого не обращая внимания, растирала руки, опухшие от туго затянутых наручников. Зал был пуст. Адвокат сидел сбоку. Пожилая женщина-секретарша с маленькими глазенками с безразличным видом рассматривала подсудимую. «Подсудимая, а почему вы не соизволите встать?» Подсудимая удивленно подняла брови и насмешливо спросила. «Не поняла, перед кем?» Она поправила седые волосы и продолжала растирать руки, не поднимая головы и не обращая ни на кого внимания. «Да хотя бы перед представителями власти и закона!» — крикнул прокурор, задыхаясь от злости. «Снова не поняла?» — ответила спокойно подсудимая. «Вы-то кричите, господин прокурор, будто тут глухие или контуженные!» «Я не господин, а блюститель порядка!» «Не поняла, вновь не поняла. Разве вы не господин? Вы всемогущий прокурор, ведь песня недаром поется. Кто был никем, тот стал всем». «Ты жатова буржуазная гнида и сволочь!» — крикнул прокурор, и его лицо покрылось багровыми пятнами. Дуся посмотрела на прокурора и спокойно проговорила тихим голосом. «Что вы кричите и не следите за собой? Ваши слюни летят во все стороны!» Прокурор достал носовой платок и вытер отвисшие губы. «К слову сказать, — продолжала Дуся, — у буржуазной интеллигенции не было гнид, потому что у них не было вшей. Российская интеллигенция — это очень образованные и культурные люди. Их истребляют по указке злого карлика и маньяка со звериной и алчной натурой, подобно которому не знал и не знает мир. Ваш Ленин — выродок, каким путем пришел к власти? Разве не видно, что он сатана в облике человека? За 6 лет Ульянов сатана ликвидировал всю интеллигенцию Великой России. Кучка преступников одурачила народ. Они кричали во всю глотку: «Земля крестьянам, фабрики рабочим!» Ну и у кого земля, у кого фабрики и заводы? Этот еретик все сокрушал на своем пути, разорил церкви, отверг Бога и Россию поверг на колени в грязь и кровь. А русский народ повели на заклание, чтобы истребить, как скот, приготовленный на убиение. В их числе ликвидирована вся моя семья, мой отец священник. Гнусные дела творят сатанисты, они выполняют указы дьявола. Кто же из нас сволочь, я или вы? Вам не смыть кровавого пятна со страниц мировой истории. Пройдет время, история скажет свое слово, весь мир удивится». Судья зазвенел колокольчиком и крикнул в испуге. «Прекратите антисоветскую пропаганду! Не забывайте, кто вы и где находитесь!» «Спасибо, что вы мне напомнили, кто я и где нахожусь!» «Вы неприлично ведете себя на суде! Это может покончиться плачевно для вас!» «Что может быть хуже? Вы боитесь правды, раз судите при закрытых дверях?» «Вы признали свою вину?» «Ничего не остается, как только удивляться. Я не считаю себя виноватой, так как я не совершила никакого преступления ни перед Отечеством, ни перед народом». «Вы подписали протокол об окончании следствия». «Это ваши фальшивые вымыслы. Я христианка, и с сатаной я ничего не имею общего и ничего подписывать не собираюсь, как бы это ни кончилось». «За такие дела вас расстреляют!» «На следствии я говорила, что никаких протоколов не подпишу. Меня били, и вы грозите смертью. Невелика беда. Христа распяли, а кто я такая? Я верующая, и Бог мне даст силы перенести все издевательства». «Вы клевещете на следственные органы, и за клевету можете заработать еще одну статью!» «Вы меня не пугайте. Мне нечего терять. Советская власть отняла все, что можно было отнять. Я христианка, лицемерить и лгать не собираюсь. Я не отреклась от Бога, о котором свидетельствует Его Величество природа и Слово Божье, Библия. Отец Небесный все создал – землю, небо и человека. Вы, творящее судилище, ничто перед Богом. Ваша правда и законы исходят от человеков, а не от Бога, имя которого Всемогущий Творец. Не думайте, что вы не подсудны. вас будет судить совесть. А вам кто судья? Я Божье дитя, и записано в книгу жизни, а праведник не судится. А мы кто? Вы дети дьявола. Любой грех, маленький или большой, ведет к погибели. Мы люди, и перед Богом прах. Так выходит, что вы тоже прах перед Богом? Да, я тоже прах, но у меня преимущество перед вами. Бог Отец избрал меня и удочерил, назвал своим чадом, а Сын Его Иисус Христос купил меня дорогой ценой. Он пролил свою святую кровь на Голгофе за мои грехи и ваши. Мы не грешные. Вы? Вы, потонувшие в грехах и в человеческой крови, не считаете свои преступления за грех? Сколько вам пришлось судить неправедным судом христиан? Сколько людей обрекли вы на мучения и смерть? Вы фанатичка, одурманенная религией. Говорите, что вас создал Бог? Вы рождены женщиной-матерью. Вы медик. Разве не знаете учение Дарвина о том, что человек произошел от обезьяны? Я и вы, находящиеся в зале суда, созданы Богом. У меня незаконченное высшее образование. Сдать экзамены не было возможности. Разбомбили институт. И я работала медсестрой в операционной санитарного поезда. Мать моя, хирург, погибла при бомбежке санитарного поезда. Погиб и отец, начальник ВСП, военного санитарного поезда. Если бы вы знали, как чудно и загадочно создан человек благодаря Богу. Учение Дарвина принято во всем мире. Сомневаюсь. Возможно, его признают те, кто произошел от обезьяны. Жатова, вы много рассуждаете. Я не рассуждаю, а называю вещи своими именами. Кто от кого произошел? У вас голова забита не тем, чем надо. Лишь бы не обезьянами. Кто вы такая, чтобы отвергать теорию эволюции Дарвина? Зачем мне нужен ваш Дарвин и его теория эволюции? Я признаю единственного Бога-творца и убеждена в том, что наши предки Адам и Ева, а все человечество произошло от них. Вы много на себя берете. Я отвечаю на вопросы. Судебные заседатели качают головами. Прокурор не в силах сдержать себя, кричит. Вы пережиток буржуазного строя. Мы, коммунисты, ведем борьбу против религии и несуществующего Бога. Вы неправильно сделали вывод. Если во мне зловонная начинка, то какая начинка у вас? Молчите. Это потому, что вам нечего ответить. Я отвечу за вас. Гражданин прокурор, вас сатанинская начинка, и вы изрыгаете сатанинскую ложь. Вам ли судить о существовании Бога? Библия свидетельствует об этом, а также природа, которая стонет от всех ваших злоупотреблений и насилий над ней. Жатова, замолчите! Бога нет и не было! Это ваши предки придумали Бога, чтобы угнетать бедняков! Вы такими лекциями наводите порядок в России? Судья сморкнулся в платок и пронзительным взглядом уставился на свою жертву, будто хищник приготовился к прыжку, чтобы вцепиться в горло.